Ситуация – материальный достаток. Мой муж и я работаем уже много лет, и у нас есть некоторые накопления, небольшие, но на жизнь хватит. Нам пришла в голову мысль основать собственное дело, и нашелся друг, который смог одолжить нам стартовый капитал. Но сейчас, по прошествии 2 лет, мы по-прежнему живем только за счет прежних накоплений. Наши деньги подходят к концу, утекают, как вода сквозь пальцы. Я беспокоюсь, я волнуюсь, я чувствую уныние. Процесс «кошелек» в действии. Итак, мы решили проехаться на машине. У каждого из нас в кошельке лежит по $100. Мы собираемся час или около того покататься по нашему району и мысленно тратить эти абсолютно реальные доллары снова и снова. Как только один из нас увидит то, что ему понравится, мы тут же с большим удовольствием мысленно это купим, ведь у нас, несмотря ни на что, есть с собой эти деньги. Так что мы действительно могли бы приобрести ту или иную вещь, стоит только захотеть. Но мы просто покатаемся на машине, будем заходить в магазины, смотреть на витрины. А если что-нибудь привлечет наше внимание, то мысленно купим это. Для начала перекусим в этом кафе. Оно мне нравится. Остановимся возле цветочного магазина и купим огромный букет цветов. Давай купим этот мангал для шашлыков и гриля. Будем потом пировать на свежем воздухе. А может, приобретем качели для наших внуков? Давай-ка притормозим возле того мужчины, продающего дрова. Потом сможем развести костер. Я бы записалась на процедуры в косметический кабинет. А я, пожалуй, сделаю модную стрижку у хорошего парикмахера. Останови, пожалуйста, возле того обувного магазина. Мне нужны новые туфли. Да, и мне тоже. Какой чудесный плед. И цена подходящая. Можно заодно купить несколько красивых цветочных горшков. А мне нравятся вон те разноцветные фонарики. Что ты думаешь по поводу нового почтового ящика? Давай купим мульчи для клумбы перед домом. Надо бы нам и машину вымыть. Мне приглянулось это кресло-качалка. Можно будет поставить его на балконе. Неплохо бы и садовый шланг прикупить. Играя в эту игру впервые, вы можете почувствовать, что мысли о предполагаемых покупках сочетаются у вас с прежними невеселыми раздумьями о том, что вам не хватает денег. Поэтому в первые минуты игры вы вместо того, чтобы почувствовать облегчение, начнете испытывать эмоциональный дискомфорт. Тогда, определившись с тем, что хотите приобрести, остановитесь на мгновение и уверенно скажите сами себе: «Если бы мне это действительно было нужно, то я смог бы это купить. Причем прямо здесь и сейчас». И ваше волнение утихнет. Будете играть в игру дольше, и всякое беспокойство исчезнет без следа. А исчезнет беспокойство, исчезнет и противодействие. Ситуация обязательно начнет изменяться к лучшему. Уйдет противодействие, придет богатство. Вот так.